Гостья. «Вы учили французский в детстве», — произносит Мари Лора, сама не понимая, как сумела заговорить. «Да, это мой сын Макс». «Гутен так», — говорит Макс, рука у него маленькая и теплая. «Он французского в детстве не учил», — замечает Мари Лора. Обе смеются, потом умолкают. Женщина говорит: «Я кое-что вам привезла». Даже через газету Мари Лора чувствует, что это макет дома, как будто гостья уронила ей в ладони расплавленную каплю воспоминаний. Ноги подкашиваются. «Франсис», — говорит она лаборанту, — «не могли бы вы немножко поводить Макса по музею, например, показать ему жуков?» «Конечно, мадам». Гостья что-то говорит сыну по-немецки. «Дверь закрыть?» — спрашивает Франсис. «Да, пожалуйста». Щелкает собачка. Аквариумы булькают, женщина напротив шумно втягивает воздух, и резиновые кружки, приклеенные к ножкам ее табурета, скрипят по полу. Мари Лора находит пальцами углы дома, скаты крыши. Как часто она держала его в руках. «Это сделал мой отец», — говорит она. «Вы знаете, как этот домик попал к моему брату? Все кружится, закладывает вираж по комнате, затем возвращается в сознание Мари Лоры. Мальчик, макет. Открывали его, не открывали. Внезапно она ставит домик на стол, будто обжегшись. Женщина, Ютта, наверняка пристально на нее смотрит и произносит, словно извиняясь: «Он забрал его у вас?» «Со временем, — думает Мари Лора, — непонятные события либо запутываются еще больше, либо проясняются. Мальчик трижды спас ей жизнь. Первый раз, когда не разоблачил Этьена, хотя должен был. Второй, когда убрал фельдфебеля. И третий, когда вывел ее из города». «Нет, — отвечает она. В то время, — говорит Ютта, явно не в силах подобрать нужных французских слов, — трудно было быть хорошим. Я провела с ним один день, даже меньше». «Сколько вам было тогда лет?» — спрашивает Ютта. «Во время осады 16, а вам?» «15, к концу войны». «Мы все повзрослели раньше, чем стали взрослыми, а он...» «Он погиб», — отвечает Ютта. «Ну, конечно. В историях про войну все бойцы сопротивления — решительные, мускулистые герои, способные собрать автомат из канцелярских скрепок, а все немцы — либо богоподобные блондины, взирающие из открытых танковых люков на разрушенные города, либо похотливые маньяки, пытающие еврейских красавиц. Тому мальчику просто не осталось места в общей картине. Он был почти неощутим, как будто рядом с тобой перышек. И все же его душа светилась глубочайшей добротой, ведь правда же? Мы собирали ягоды в Рурской области, мы с сестрой. У него были руки меньше, чем у меня, говорит Мари Лора. Женщина прочищает горло. Он всегда был слишком маленький для своих лет, но обо мне заботился. Ему трудно было не делать того, чего от него ждали. Я понятно говорю? Да-да. Аквариумы булькают, улитки едят. Сколько, наверное, мучений пережила эта женщина. А домик? Получается, что Вернер зашел за ним обратно в грот? Остался ли камень внутри? «Он сказал, — говорит Мари Лора, — что вы с ним слушали передачи моего дядюшки, что вы ловили их в Германии». «Вашего дядюшки?» Мари Лора гадает, какие воспоминания крутятся в голове у женщины, сидящей напротив нее. Она собирается ответить, но тут в коридоре слышатся шаги. Макс пытается что-то сказать по-французски. «Нет-нет», — смеется Франсис, не взади, а сзади. «Извините», — говорит Ютта. «Детская рассеянность-то нас и спасает», — со смехом отвечает Мари Лора. Открывается дверь, и Франсис спрашивает. «Все в порядке, мадам?» «Да, Франсис, можете идти». «Нам тоже пора», — говорит Ютта и задвигает свой табурет под стол. «Я хотела бы оставить вам домик. Лучше он будет у вас, чем у меня». Мари Лора упирается ладонями в стол. Она представляет, как мать с сыном проходят в дверь, маленькая рука зажата в большой. В горле у нее стоит ком. «Подождите», — зовет она. Когда дядя после войны продавал дом, он съездил в Сен-Мало и забрал единственную сохранившуюся запись моего деда про Луну. «Я помню. И про свет на обратной стороне». Скрип половиц, бульканье аквариумов, шуршание улиток по стеклу, деревянный домик между ладонями. «Продиктуйте Франсису свой адрес. Запись очень старая, но я ее вам отправлю. Максу должно понравиться».